Выгнав слуг после того, как принцессу привели в надлежащий вид, сменив тяжелое свадебное платье на удобный шлафрок, я присела на кресло. Вивьен немного успокоилась, и ее больше не била крупная дрожь, как по дороге в спальню. «Мне же нужно рассказывать тебе, что происходит между мужчиной и его женой в спальне», на всякий случай уточнила я. «Сложно себе представить, чтобы в этом возрасте такая разумная девушка, как Вив, не знала особенностей супружеской жизни, но кто знает?» Принцесса покачала головой. «Я все знаю. Помню, как кузину Лавет замуж выдавали. И как тетка рассказывала ей все, что должно случиться. Я, укрывшись среди десятка придворных дам, смогла дождаться прихода жениха. Тебе не обидно, что здесь сегодня только я? Будь мы во дворце, здесь и правда стояли бы десятка-два дам». «О, нет!» Даже хихикнула Вив. «Я как представлю эти постные лица, исполненные показательной торжественности. Я очень рада, что в мою первую брачную ночь в комнате не будет больше никого, кроме мужа. А если послу нужно стоять за дверьми, пусть там и ожидает. А не так, как принято у нас. Здесь на кроватях даже нет балдахинов, чтобы посторонние могли себе позволить присутствовать при консумации». «Да». Совершенно невозможно успокоиться и расслабиться, когда за занавесками толпится родня мужа и твои собственные родственники. Скривившись, вспомнила свою первую свадьбу я. Это было, наверное, одно из самых неловких и неприятных моментов за всю мою жизнь. Отогнав дурные воспоминания, попыталась улыбнуться Вив. «Я уверена, что у тебя все пройдет хорошо. И даже если что-то выйдет не так, как представляется, вы с принцем будете наедине. Спасибо, Лиззи. Ты мне очень помогла в этом долгом путешествии». Вдруг резко сменила тему принцесса, тепло улыбнувшись. От неожиданности у меня защипало в глазах. Стало совершенно ясно, что мы теперь долго не увидимся. По традиции, особы королевской крови 3 дня не должны покидать свои покои после свадьбы. А мой супруг не станет так долго откладывать отъезд. «Даже не знаю», поднимаясь с кресла и сдерживая слезы, ответила ей. «Кто из нас кого должен благодарить? Пока непонятно, к чему это приведет, но в Мироне мне точно не суждено было бы найти мужа так быстро». «Погоди». Вивьен подошла к небольшой шкатулке из ее вещей, которые перенесли в покои во время церемонии. Откинув крышку, принцесса вынула красивый красный браслет из цельного куска камня. Приблизившись, принцесса вложила его в мою ладонь, несмотря на мои попытки возразить. «Прими. Доброе отношение достойно награды. И разве тебя не учили, что подарки королевских особ принимают с трепетом и благодарностью?» Не давая мне возразить, в дверь постучали. Крепче сжав в руке браслет, я обернулась на принцессу. Ее высочество, расправив плечи, присела на край кровати, ожидая мужа. Дождавшись кивка, я открыла дверь. «Ее высочество готово?» «Да, она ожидает вас». «Надеюсь, вы справились со своими обязанностями, леди?» С легким нажимом произнес принц, отступая назад и жестом предлагая мне покинуть помещение. Я сделала все, что от меня требовалось. Немного резко, но как можно тише ответила я, чтобы Вив не услышала. «Все остальное уже зависит от вас». Принц только хмыкнул, чуть сощурив глаза. Я не сумела разгадать, что таилось за этим звуком, но все же вышла в коридор, напоследок коротко осенив спину принца знаком благословения. Пусть бы ему хватило терпения и нежности. В королевских семьях так редки любовь и счастье, но мне очень хотелось, чтобы у Вив все было не так, как принято. Ол достаточно опытный и умный. Не стоит переживать. Спокойный голос отвлек меня от тревожных мыслей. Подняв голову, я уставилась в золотые в свете огня глаза собственного мужа. Запоздало, окинув взглядом коридор, заметила, что мы тут не одни. Вдоль стены, ожидая подтверждения брачного союза, стоял посол, какой-то пожилой мужчина и несколько старших слуг, призванные сменить простынь по завершении. «Идемте, княгиня». «Дальше тут разберутся без нас». Приняв поданную руку, я вслед за мужем двинулась к лестнице. но мы не стали спускаться вниз, а свернули куда-то в неприметный коридор. К сожалению, нам предстоит отправиться завтра рано утром, так что, боюсь, вы не сумеете увидеться с девушками. Где-то ближе к осени, если все уладится с договором и мои пограничные обязанности позволят, мы можем наведаться в столицу». Все это звучало так буднично, что я даже поверила. Толкнув узкую, отделанную тонкой резьбой дверь, командующий остановился, пропуская меня вперед. «Может, эти покои не совсем подходят княгине, но я предпочитаю именно их». Комната была совсем небольшой, но такой уютной, что тут же захотелось остаться в ней как минимум на декаду. Помимо нескольких фонариков из матового стекла, помещение освещалось огнем из открытого камина, каких здесь я еще не видела. У огня стояла пара больших кресел, маленький стол у стены, мой сундук в углу и высокая кровать. Больше в этой комнате ничего не могло поместиться. Это была личная комната дочери герцога, прежде чем ее высочество вышло замуж. Даже сейчас, когда она приезжает погостить к отцу, ей готовят эту спальню. Точнее, готовят большие покои внизу, где вы ночевали с принцессой прошлую ночь. Но все знают, что спать дочь герцога будет здесь. Почему? Дверь за нами закрылась, и только теперь я заметила, что скрытая за камином в комнате есть еще одна фигура. Захлопнув крышку, к нам, гордо вздернув голову, вышла Шивин. Медленно, как благородная дама на приеме, служанка разложила на кровати мой шлафрок, выжидательно замерев рядом. «Что такое, Шивин?» «Моя леди теперь княгиня, но у нас совсем нет нарядов, соответствующих новому статусу. У меня даже нет ткани на новый шлафрок. Этот скоро распадется на нити». «Это не то, что стоит обсуждать в присутствии командующего». Внезапно выйдя из себя, прошипела я в ответ. Мне стало мучительно стыдно, что я получила статус княгини, не принеся мужу ни грамма приданного, как достойная девушка. «А с кем же это обсуждать, госпожа? Остальные девушки, кроме семейных богатств, принесли своим женихам и королевскую долю, пожалованную им. А как же вы? Когда через 2 месяца прибудут обозы с приданным, не станем ли мы посмешищем?» «Не станете, Шивин». Добавляя полено в огонь, снисходительно отозвался Мадис. «Во-первых, мне нет дела до приданного княгини. Не из-за этого я выбрал ее. А во-вторых, посол обещал поднять этот вопрос. Приданное причитается мужу, так что оно будет доставлено в любом случае. А что касается одежды, в Ульстралинге хватает тканей, так что тебе не придется краснеть за госпожу перед другими. Это понятно?» «Да, ваше сиятельство!» Расплылась в улыбке служанка, развернув плечи. «Можно просто, князь. Я не люблю этого обращения. Но Шивин...» Голос не стал жестче или громче, однако по спине прошла волна мурашек. «Еще раз заведешь разговор в подобном тоне, и мне придется просить у княгини наказания для тебя. Не позволю позорить твою госпожу подобным поведением. Это ясно?» «Да, ваше... князь!» Побледнев склонила голову служанка. «Тогда помоги княгине переодеться. Она устала сегодня». Садясь в кресло так, чтобы быть ко мне спиной, распорядился Мадис, глядя в огонь. Шивин, скорчив гримасу на лице, но явно будучи более довольной, чем пыталась продемонстрировать, принялась распускать шнуровку платья. «Как ее высочество?» «Когда я уходила, была спокойна». «Ах да, убери в шкатулку. Подарок, Вивьен». Протянув служанке браслет, все еще зажатый в руке, тихо попросила я. «Интересно, как остальные девушки?» Едва слышно пробормотала Шивин, закрывая почти пустую шкатулку. «Это уже... ай!» Стягивая рукав, я едва не взвыла в последний момент, прикусив губу. «Госпожа, мне кажется, стало хуже!» Взволнованно прокомментировала женщина, замерев на месте и не решаясь потянуть ткань. «Принцесса чуть не упала на лестнице!» Сквозь зубы прошипела я. «Что случилось?» Я почти забыла о мужчине, тихо сидящем у огня. Поднявшись, Мадис подошел к нам. С опухшего плеча ткань удалось стянуть едва ли на пол ладони. Дальше я просто боялась, чувствуя, словно кто-то выдирает руку из сустава. Нижняя рубашка съехала немного, но даже так было видно, что синева, пока даже не собираясь уходить в более светлые цвета, разливается все ближе к шее. Прищелкнув языком, князь отстранил руку служанки, пытавшейся потянуть ткань вниз. Из темного угла, заставив сердце подскочить к горлу, появилась черная тень. «Пригласи лекаря!» Не оборачиваясь, словно почувствовав постороннее присутствие, приказал мужчина. Кинув быстрый взгляд на Шевин, я с трудом сдержала хихиканье. Служанка широко распахнула глаза и побелела, смотря в одну сторону. «Я буду держать плечо, а ты медленно тяни рукав. Без резких движений, Шевин. Очнись!» Князю пришлось повысить голос, чтобы вернуть женщину из замороженного состояния. Большая теплая ладонь прижала мою руку чуть выше локтя, не позволяя суставу двинуться и ожидая, пока Шевин стянет ткань вниз. «Не больно?» В тихом вопросе промелькнула искренняя забота, так что я не стала изображать из себя более выносливую особу, чем была на самом деле. «Терпимо!» «Стой, Шевин!» Рукав удалось стянуть до того места, где была рука князя. Переместив крупную кисть на плечо, обернув практически весь сустав, мужчина вопросительно посмотрел на меня. «Продолжим?» Я только кивнула, закусив губу, ожидая новой боли. Плечо ныло, но больше не было этих вспышек, выбивающих дыхание из легких и слезы из глаз. Совместными усилиями Мадису и Шевин удалось стянуть злополучный рукав, почти не причиняя мне неудобств. Обойдя меня кругом, служанка быстро спустила платье на пол у моих ног, а я так и стояла в одной сорочке до колен, с рукой, удерживаемой князем, замеревшим напротив. Что-то теплое, терпкое и такое же золотое, как свежий мед, начало окутывать меня с ног до головы под внимательным взглядом янтарных глаз, огораживая от всего внешнего. В дверь решительно постучали, разбивая то, что начало собираться между мной и Мадисом. «Шевин, укрой госпожу!» Медленно, не отрывая глаз, приказал князь. Служанка подхватила шлафрок, накинула его на здоровое плечо, кое-как прикрыв от посторонних глаз и помогая присесть на край кровати. Распахнув дверь, Мадис жестом пригласил уже знакомого мне лекаря с помощницей, отступая в сторону. В маленькой комнате и без того полной народу стало совсем тесно. «Откройте окно, душно!» — попросила я, когда лекарь с коротким приветственным кивком подошел ближе. «Что случилось, княгиня? Вчера вам уже было, кажется, лучше. Ее высочество чуть не упало на лестнице». «А разве я не предупреждал, барышня, что недопустимо нагружать сустав?» Недовольно поджал губы пожилой мужчина. «Но я же не могла позволить принцессе разбиться!» Возмущенно воскликнула я, пытаясь одновременно и перетерпеть, и отползти подальше от проворных пальцев лекаря. «Нет, конечно. Но вы могли уступить почетное место у локтя ее высочества другой особе. А вам, если не знаете, по лестнице также полагается теперь разгуливать со служанкой. Вы хоть примерно знаете, сколько благородных дам ломает шеи каждый год из-за длины собственных юбок? Командующий, обнимите свою княгиню. Я не могу так проводить осмотр». Недовольно проворчал старик, устав тянуться ко мне. Покачав головой, князь присел рядом, крепко обернул руки вокруг меня, прижимая к груди и не позволяя дернуться. Кусая губу, я ткнулась носом в жесткую ткань его наряда, стараясь перетерпеть боль, вызываемую проворными, паучьими пальцами, впивающимися, кажется, прямо в сустав. В нос, немного щекоча и дурманя, пробрался насыщенный древесный запах. «Ну что, княгиня, боюсь, что теперь вам предстоит страдать в куда менее комфортных условиях, чем до этого. Будете бинтовать?» «Да, командующий. Еще 1-2 таких рывка на руку, и могут быть совсем дурные последствия. Моя помощница поможет зафиксировать плечо. Князь, нам нужно переговорить». Выйдя в коридор, но не прикрывая дверь, лекарь что-то втолковывал Мадису, недовольно поджимая губы. Я не могла расслышать слов за суетой служанки и лекарской помощницы, готовящей бинты, окуная их в какой-то раствор. Но даже не слыша слов, я видела, как вытянулось лицо супруга, как заострились его черты лица, а потом он резко кивнул. Лекарь продолжал говорить, но вызывал только короткую недовольную гримасу на лице мужчины, словно Мадис уже все понял и больше не нуждался в пояснениях. Дверь закрылась, отрезая комнату от мужчин. Спустив сорочку, Шивин и вторая женщина стали споро закручивать мое плечо теплыми, почти горячими сырыми бинтами, сильно натягивая ткань. Бинтовать через 2 дня. Лекарь оставит травы. Рукой шевелить будет трудно, но вы уж потерпите. Тихо говорила лекарка, но я ее почти не слушала. День был таким волнительным и утомительным, что просто ни на что больше не было сил. Когда поверх серых бинтов разместили сухую ткань и вернули сорочку на место, я уже почти спала. Уложив меня на мягкие подушки и укрыв одеялом, Шивин проводила помощницу лекаря, готовясь ко сну. Но мы забыли одно немаловажное обстоятельство. Дверь распахнулась. «Уходи!» Тихо, но веско приказал Мадис, заставив служанку неуверенно кинуть на меня взгляд. «Иди!» Кое-как, борясь со сном, разрешила я. Словно можно было возразить.